Подступает дрожь и пронзает холод. Я уже не юн и уже не молод. В арифметику проникает старость. Что уже успел, что успеть осталось. Все черней сухарь, все не слаще сдоба. И все меньше люльки, все больше гроба. Все не сахарнее уста. Поцелуй меня, я устал.